527-я ночь. Когда же настала 527-я ночь, она сказала: «Дошло до меня, о счастливый царь, что мать Сид-Шамсы говорила Джаншаху: и каждый год мы будем посылать тебе такие существа, что если ты прикажешь одному из них погубить всех твоих врагов, он погубит их». А потом царь Шахлан сел на престол и приказал вельможам своего царства устроить великое веселье и украсить город в течение 7 дней вместе с ночами. И они сказали ему: «Слушаем и повинуемся». И в тот же час ушли и принялись за приготовление к веселью. И они провели за приготовлениями 2 месяца, а после этого устроили свадьбу Сид-Шамсы, и это оказалось великое веселье, подобного которому не было. И потом Джаншах ввели к Сид-Шамсе, и он провел с нею 2 года в сладостнейшей и приятнейшей жизни за едой и питьем. А затем он сказал как-то Сид-Шамсе: «Твой отец обещал нам, что мы уедем в мою страну и будем проводить там год и здесь год». И Сид-Шамса ответила: «Слушаю и повинуюсь». А когда наступил вечер, она пошла к своему отцу и рассказала ему о том, что говорил ей Джаншах. И отец ее молвил: «Слушаю и повинуюсь, но потерпи до начала следующего месяца, пока мы соберем для вас телохранителей». И она рассказала Джаншаху, что говорил ее отец. И Джаншах терпел в течение того срока, который тот назначил. А после этого царь Шахлан позволил телохранителям выйти, чтобы служить Сид-Шамсе и Джаншаху и доставить их в страну Джаншаха. Он приготовил им большое ложе из красного золота, украшенное жемчугом и драгоценными камнями, на котором стояла палатка из золотого шелка, разрисованная во все цвета и украшенная дорогими каменями, красота которых смущала взирающих. И Джаншах с Сид-Шамсой поднялись на это ложе, а потом царь выбрал 4 телохранителей, чтобы нести его, и они понесли ложе, и каждый телохранитель стал с одной стороны, а Джаншах с Сид-Шамсой сидели на ложе. И Сид-Шамса простилась со своей матерью и отцом, сестрами и родными, и отец ее сел на коня и поехал с Джаншахом, а телохранители пошли, неся это ложе. И царь Шахлан шел с ними до середины дня, а потом телохранители поставили ложе на землю, и все сошли с коней и простились друг с другом. И царь Шахлан поручил Джаншаху заботиться о Сид-Шамсе, а телохранителям он поручил заботиться о них обоих. А потом он приказал телохранителям нести ложе. И Сид-Шамса простилась с отцом, и Джаншах тоже простился с ним. И они отправились, а отец девушки вернулся назад. И отец дал Сид-Шамсе 300 девушек из прекрасных наложниц, и дал Джаншаху 300 мамлюков из детей джиннов. И они отправились в тот же час после того, как все взошли на это ложе, и 4 телохранителя подняли его и полетели с ним между небом и землей. И они пролетали каждый день расстояние 30 месяцев пути, и летели таким образом в течение 10 дней. А среди телохранителей был один телохранитель, который знал страну Кабуль. И когда он увидел ее, он приказал телохранителям спуститься в большой город, находившийся в этой стране. А был этот город городом царя Тайгамуса. И они спустились в него. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенный